Глава 55. Мадлен часто повторяла, что жизнь в Пирреве напоминает жизнь в деревне. Она в целом обожала этот дух общины, за исключением, разумеется, тех дней, когда оказывалась в цепких лапах ПМС. В те дни ее раздражали улыбки и дружеские приветствия людей, которые попадались ей в торговом центре. В Пирреве люди были тесно связаны друг с другом, будь то школа, клуб серферов, детские спортивные команды, спортзал, парикмахерская и так далее. Когда она, сидя за письменным столом в своем тесном кабинетике в театре Пирреве, звонила в местную газету, чтобы узнать, нельзя ли разместить в следующем выпуске объявление на четверть страницы, это означало, что она звонит не просто Лоррейн, рекламному представителю. Она звонит Лоррейн, у которой есть дочь Петра, одного возраста с Абигейл. Сын учится в 4-м классе в школе Пирреви, и муж Алекс, владелец местного винного магазина и член футбольного клуба для тех, кому за 40, как и Эд. Разговор не получится кратким, потому что они с Лоррейн уже давно не общались. Мадлен осознала это, когда телефон уже зазвонил, и чуть не дала отбой, чтобы вместо звонка послать имейл. У нее сегодня много дел, и она задержалась после школьного собрания, но все же хорошо было бы поболтать с Лоррейн. И хотелось узнать, что слышала Лоррейн про петицию. Но правда, иногда ее бывает не остановить, и... Лоррейн Эджели! Слишком поздно. «Привет, Лоррейн!» — сказала Мадлен. — Это Мадлен. — Дорогая, Лоррейн следовало бы работать в театре, а не в местной газете. Она подчас разговаривала с напыщенной театральностью. — Как дела? — О, Господи, нам надо встретиться за чашечкой кофе. Есть о чем поболтать. Лоррейн заговорила совсем тихим, приглушенным голосом. Лоррейн работала в большом общем офисе без перегородок. — Какую пикантную сплетню я услышала. «Немедленно рассказывай», — радостно произнесла Мадлен, откинувшись назад и удобно вытянув ноги. «Прямо сейчас». «Ладно, вот тебе намек», — сказала Лоррейн. «Парлеву англе?» «Да, я говорю по-английски», — ответила Мадлен. «Это все, что я могу сказать по-французски, так что это французское дело». «Французское дело?» — смущенно повторила Мадлен. «Да, и оно имеет отношение к нашей общей подруге Ренате». «Это как-то связано с петицией?» — спросила Мадлен. «Надеюсь, Лоррейн, ты не подписала ее. А Мабелла даже не говорила, что ее обижает именно Зигги. А теперь школа каждый день отслеживает ситуацию в классе». «Угу. Пожалуй, петиция — это уж чересчур. Правда, я слышала, что мать этого ребенка довела Амабеллу до слез, а потом в песочнице пнула Харпер ногой. Полагаю, в каждой истории есть две стороны. Но нет, Мадлен, это никак не связано с петицией. Я говорю о французском деле». «Няня!» — с приливом воодушевления произнесла Мадлен. «Ты ее имеешь в виду? Джульетту? И что же она?» «Очевидно, запугивание продолжается уже долго, а эта Джульетта даже не...» «Да-да, я имею в виду именно ее, но петиция здесь ни при чем. Это... Ах, не знаю, как сказать. Это имеет отношение к мужу нашей общей подруги». «И няня», — добавила Мадлен. «Точно», — подтвердила Лоррейн. «Я не пони...» «Нет», — Мадлен выпрямилась. «Ты это серьезно? Джефф и няня?» Эта шокирующая новость в духе бульварных историй поневоле вызвала у Мадлен дрожь удовольствия. Такой правильный, добродетельный Джефф с его брюшком и любовью к птицам. И молодая няня-француженка. Такое до ужаса восхитительное клише. «У них роман?» «Угу, совсем как у Ромео и Джульетты, только здесь это Джефф и Джульетта», — сказала Лоррейн, которая, очевидно, больше не надеялась скрыть от коллег подробности разговора. Мадлен испытала легкую тошноту, как будто съела что-то приторно-сладкое. «Это ужасно и так неприятно». Она не желала Ренате добра, но и такого она ей не желала. Только женщина, изменяющая мужу, заслуживает мужа волокиты. «А Рената знает?» «Вероятно, нет», — ответила Лоррейн. «Но это точно. Джефф рассказал Эндрю Фарадею во время игры в сквош. Эндрю сказал Шейну, а тот Алексу. Мужики такие сплетники. «Кто-то должен сообщить ей», — проговорила Мадлен. «Только не я. Вестника убивают и все такое». «И, конечно, не я», — сказала Мадлен. «Я меньше всего подхожу для этой роли». «Не говори никому. Я обещала Алексу, что буду молчать, как рыба». «Правильно», — отозвалась Мадлен. Без сомнения, эта пикантная сплетня перекатывалась по полуострову, как мячик, прыгая от подруги к подруге, от мужа к жене, и скоро настигнет бедную Ренату как раз в тот момент, когда бедняжка будет думать, что больше всего в жизни ее огорчает то, что дочь запугивают в школе. Очевидно, маленькая Джульетта хочет пригласить его во Францию, чтобы встретиться с ее родителями, произнесла Лоррейн, имитируя французский акцент. «О-ля-ля!» «Хватит, Лоррейн!» — резко оборвала ее Мадлен. «Это не смешно. Больше ничего не хочу слышать». Непорядочно было делать вид, что получаешь удовольствие от сплетни. «Извини, дорогая», — спокойно сказала Лоррейн. «Чем могу быть полезна?» Мадлен оставила заявку, и Лоррейн оформила все со своей обычной расторопностью. Мадлен пожалела, что не послала ей письмо по электронке. «Значит, увидимся в субботу вечером», — сказала Лоррейн. «В субботу вечером? О, конечно, на благотворительной ярмарке», — с теплотой произнесла Мадлен, чтобы скрасить впечатление от своей резкости. «Буду с нетерпением ждать. У меня новое платье». «Нисколько не сомневаюсь», — откликнулась Лоррейн. «Я приду в костюме Элвиса. Никто не говорил, что женщины должны представлять Одри, а мужчины — Элвиса». Мадлен рассмеялась, снова испытывая симпатию к Лоррейн, чей громкий хриплый смех будет задавать тон веселой вечеринке. «Значит, увидимся там. Ой, послушай, какими благотворительными делами занимается Абигейл?» «Точно не знаю», — ответила Мадлен. «Собирает средства для Amnesty International. Может быть, это лотерея? По сути дела, надо сказать ей, что для проведения лотереи ей понадобится получить разрешение». «М-м-м», — промычала Лоррейн. «Что?» — спросила Мадлен. «М-м-м, что?» Мадлен крутанулась на вращающемся кресле и столкнула с угла письменного стола папку из плотной бумаги, но успела подхватить ее. «Что происходит?» «Не знаю», — сказала Лоррейн. «Петра недавно упомянула об этом проекте Абигейл, и у меня возникло ощущение, что тут что-то не так». Петра глупо хихикала, выводя меня из себя и делая какие-то туманные намеки на то, что другие девочки не одобряют затею Абигейл. Но Петра одобряет, что не так уж важно. Извини, я говорю неопределенно, просто мой материнский инстинкт немного меня подвел. Теперь Мадлен вспомнила тот странный комментарий, появившийся на странице Абигейл в Фейсбуке. Она совсем об этом забыла в приступе гнева по поводу отмены репетитора по математике. «Я выясню», — сказала она. «Спасибо за подсказку». «Возможно, это пустяки?» «Аревуар, дорогая». Лоррейн повесила трубку. Мадлен взяла мобильник и послала Абигейл СМС-ку. «Перезвони мне сразу же, как получишь это. Мама, целую». Сейчас дочь должна быть на занятиях, и детям не разрешают пользоваться телефонами до конца учебного дня. «Терпение», — сказала она себе, снова кладя руки на клавиатуру. «Все правильно. Что дальше? Афиши короля Лира, который будет ставиться в следующем месяце». Никто в Пиреве не хочет видеть, как мечется по сцене безумный король Лир. Им подавай современную комедию. Им хватает шекспировских драм в собственной жизни, происходящих на школьной площадке для игр и футбольном поле. Но босс Мадлен настаивал. Продажа билетов пойдет вяло, и он станет винить Мадлен в слабом маркетинге. Это происходило каждый год. Она вновь взглянула на телефон. Вероятно, Абигейл заставит ее ждать сегодня звонка допоздна. «Больнее, чем быть укушенным змеей, иметь неблагодарного ребенка». «Абигейл», — обратилась она к молчащему телефону шекспировской строкой. Часто присутствуя на репетициях, Мадлен могла цитировать большие куски из «Короля Лира». Неожиданно зазвонил телефон, и она подскочила. Это был Натан. «Не расстраивайся», — сказал он.